Глава 24. Вязкое утро лениво просочилось в окно, когда я уже почти отчаялась его дождаться. Не то чтобы я совсем не сомкнула глаз в эту ночь, но спала всякий раз неподолгу, урывками. И в результате, когда встала, чувствовала себя совершенно разбитой. Уж лучше бы не спала вовсе. Зато времени у меня было предостаточно, и потому я сумела привести себя в достойный вид. Едва притронулась к поданному слугой завтраку и в назначенный час отправилась в комнату, которая могла бы, при известном стечении обстоятельств, стать мне эшафотом. Потянув на себя тяжелую дубовую дверь, я высоко держала голову, но душа ушла в пятки и затаилась, решив переждать в этом удобном убежище все самое страшное. «Если сегодня хоть что-то пойдет не так, в конечном итоге мне перережут вены, и останавливать кровотечение никто не станет. Я потеряю сознание, как это уже происходило со мной дважды, вот только в себя после этого уже не приду». Не задерживаясь на пороге, шагнула внутрь. Дверь глухо захлопнулась за спиной. В глаза первым делом бросилась кровать, зачем-то застеленная удобной на вид постелью. Видимо, даже в последний путь Джастин вознамерился проводить меня с максимальным комфортом. К слову сказать, Брэдшоу уже был здесь, равно как и его друг Нортон. Последний выглядел очень мрачно. Впрочем, мне вообще ни разу не доводилось видеть его беззаботным и улыбающимся. Держался он, однако, собрано и сосредоточенно. Джастин, в отличие от товарища, особенно мрачным не выглядел. Он старался вести себя спокойно и по-деловому. И все же присутствовала в его движениях некоторая суетливость, свидетельствовавшая об излишней нервозности. Пройдя в комнату, я поздоровалась с обоими кивком головы и села на кровать. Потом, сообразив, что это то же самое, как приговоренный к смерти, присевший передохнуть на краешек эшафота, подскочила, как ошпаренная, и переместилась в кресло. Мы ждали, ни о чем не разговаривая и стараясь даже не встречаться друг с другом взглядами. Джастин то и дело принимался ходить туда-сюда по комнате. Я ерзала в кресле, но из него не вставала. Аптекарь не появлялся. Я подняла взгляд на громко тикающие часы. 10:50. Опаздывает. Я хмуро глядела на большие безликие часы, существующие исключительно для того, чтобы показывать время, а перед глазами стояли совсем другие. Те с кукушкой, которые Дамиан не так уж в сущности и давно купил для меня на ярмарке. «Демоны, где его носит?» — нарушил молчание Джастин. «Хочешь, я спущусь и проверю?» — значительно спокойнее предложил Нортон. «Нет». Брэдшоу постарался взять себя в руки. «Это ни к чему. Его должны провести сюда сразу же, как только он появится». И в этот момент раздался стук в дверь. Предшествовавших этому шагов мы не слышали. Звукоизоляция в комнате была хорошая. «Да!» — крикнул, оборачиваясь, Джастин. Дверь отворилась, и в комнату вошел лакей. «Ваша светлость, пришел тот человек, о котором вы говорили», — сообщил он, понизив голос. «Веди его сюда», — велел Джастин. Лакей поклонился и вышел за дверь. Почти сразу же в комнату вошли двое мужчин, одетых не как слуги, но и значительно более просто, чем графы. Первым шел высокий брюнет с внушительной копной густых черных волос и не менее внушительной черной бородой. Следом шагал мужчина среднего роста, тоже бородатый, только его борода и волосы были рыжими. На глазах красовались очки с затемненными стеклами, какие носят иногда ученые и подмастерья, либо много работающие с огнем, либо проводящие опыты с всевозможными химическими веществами. «В чем дело? Почему вас двое?» — возмущенно обратился к первому Джастин. «Такого уговора у нас не было». «Это мой помощник». Таким тоном, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся, ответил тот. «Вы ни словом не обмолвились о том, что с вами будет какой-то помощник». Стоял на своем Брэдшоу. «В самом деле, сожалею, господин», — покаялся аптекарь. «Наверное, я просто забыл об этом упомянуть. поскольку работа с помощником в нашем деле в порядке вещей. Здесь я устанавливаю свои порядки. Жестко отрезал Джастин. Пускай ваш помощник немедленно отсюда уходит. Это совершенно исключено. Развел руками аптекарь. Такую работу невозможно выполнить в одиночку. Мне потребуется знающий ассистент. Простите, господин граф, но если мне не будет предоставлена возможность работать в паре, вам придется искать другого специалиста. Я видела, что Джастин взбешен, однако он прекрасно понимал, особого выбора нет. Договорившись с одним аптекарем о таком непростом и щекотливом деле, мягко говоря, недальновидно разрывать договоренность и приниматься искать кого-то еще. Да и найдешь ли? Специализация-то редкая. «Вы не беспокойтесь», — примирительно добавил аптекарь и сам не заинтересованный в том, чтобы сделка оказалась расторгнута. «Мой помощник — человек надежный и неболтливый, не раз проверенный на деле. И доплачивать вам ничего не придется. Я сам выдам ему его долю из той суммы, что вы обещали». «Еще бы ты не выдал долю сам, учитывая, какие деньжищи я тебе плачу». Джастин вложил в эти слова все свое раздражение, но с неизбежным смирился. «Ладно, надеюсь, что он, по крайней мере, действительно знает свое дело». «Знаю, господин», — вежливо произнес помощник. «Если желаете, я могу предоставить вам документы, свидетельствующие об уровне моей квалификации». С надеждой добавил он. «Оставьте, не надо», — отмахнулся Джастин. «Просто приступайте». Аптекарь и его помощник прошествовали к кровати, извлекли из мешка какой-то сосуд, а затем и две веревки, после чего шагнули ко мне. Каждый держал веревку так, что их намерения становились предельно прозрачны. Я отступила. «Зачем это еще?» — недовольно спросил Джастин. «Она же добровольно согласилась на процедуру». «Это они только сначала соглашаются добровольно», — подал голос рыжий помощник. «А когда идет до дела, пытаются сбежать». «Это правда», — подтвердил лекарь. «Лучший донор — тот, который хорошо привязан». Джастин поморщился, но, кажется, уже готов был согласиться. Однако тут уж возмутилась я. «Постойте-ка, граф! Мы так не договаривались!» Мой голос звучал жестко. «Вы кое-что обещали мне взамен, а я пока не имела возможности убедиться в том, что ваше обещание выполнено или будет выполнено в самое ближайшее время. До тех пор, пока я не получу доказательств, об этом я указала пальцем на кровать. Не может быть и речи!» Я приблизилась к Нортону, давая понять, что жду от него защиты. «Это верно», — подтвердил он. «Джастин, ты принял нужные меры?» «Да», — спокойно кивнул Брэдшоу. «Все в порядке. Схема уже работает. Двое моих людей заберут его из тюрьмы и проведут наверх, якобы ко мне в кабинет, для того, чтобы я предложил ему подписать кое-какие бумаги. А затем он сумеет с ними расправиться и сбежит. Мы пустим погоню, но настигнуть его не удастся». «Все это очень хорошо», — согласилась я. «Но как я смогу узнать, что все действительно прошло по плану? Мне нужны гарантии, граф, иначе я отменяю всю нашу договоренность». Джастина это мое требование нисколько не смутило. Он и не думал возражать. «Хорошо», — согласился он. «Сейчас вы во всем убедитесь сами». Брэдшоу распахнул дверь и выглянул в коридор. «Заводите», — велел он кому-то, кого я со своего места видеть не могла. В комнату вошли трое. Двое из них были стражниками из гарнизона Джастина, третьим — Дамиан. У меня учащенно забилось сердце. Закрыв дверь, охранники остановились с двух сторон от моего мужа. Они были вооружены, он — нет. Дамиан быстро оглядел комнату, в первую очередь нашел глазами меня, отметил присутствие Джастина и Нортона, задержал взгляд на аптекаре и его помощнике, затем выжидательно уставился на хозяина замка. Взгляд его был при этом более чем неприязненным. «Что все это значит?» — не менее неприязненно напустилась на Джастина я. «Как вы могли? Вы же обещали, что он ничего не узнает. Это было одним из главных условий!» Я в отчаянии схватилась руками за голову. «Главное условие? Вовсе нет!» — — невозмутимо возразил Джастин. — Скажи-ка, Нортон, ты хоть что-нибудь слышал о том, что наша договоренность должна быть сохранена в тайне от Дамиана? Я застыла на месте, осознавая, что действительно не упомянула об этой детали в присутствии Нортона. А тот уже качал головой. — Нет, — сказал он. — Об этом действительно не было речи. Сейчас я понимаю причины, по которым протестует леди Вероника, но сохранение тайны и правда не являлось частью договора. Так что... — развел руками Джастин, выглядевший весьма довольным собой. — Я ничего не нарушил, пригласив сюда Дамиана. А вы и затем Нортон получите возможность убедиться в том, что он действительно выйдет на свободу. — А вы не боитесь, что эти двое разболтают обо всем, что здесь произойдет? — зло спросила я, указывая на доставивших Дамиана стражей. — Вовсе нет, — просиял Джастин. — Эти двое — чрезвычайно верные мне люди, посвященные в достаточное число тайн. Если к ним добавится еще одна, это никак мне не навредит. — Может, и не навредит, — мельком подумала я, глядя на скользнувшие по лицам охранников ухмылки. Только вернее всего другое. Полагаю, что вы, господин граф, подсуетитесь и позаботитесь о том, чтобы эти двое замолчали навсегда, как только в них пропадет необходимость. И, думаю, точно так же вы планируете поступить с аптекарем, а теперь и с его помощником. Стоя спиной к выходу, Джастин не мог видеть того, как дверь самую малость приоткрылась, всего лишь на тонкую щелку. Мое смятение моментально сошло на нет. «Я ни секунды не сомневалась в том, что вы именно так и поступите, граф», — сказала я с улыбкой. «Ведь вы не могли упустить такую возможность. Привести сюда Дамиана и продемонстрировать ему, как его жену убивают во имя его же спасения. Это ли не час торжества? Я очень вам за это благодарна, Джастин. Ведь как бы еще мне удалось добиться того, чтобы Дамиан оказался здесь в нужный момент?» «Что вы несете?» Джастин подозрительно нахмурился и шагнул было в мою сторону, но тут дверь в очередной раз распахнулась, и в комнату вошла гадалка. «Ну, кому здесь предсказать его судьбу?» — радостно осведомилась она. «Кто самый смелый?» «Какого демона?» — прорычал и без того слегка дезориентированный Джастин. «Что она здесь делает? Кто пропустил ее в замок?» «Судьба не знает преград», — широко улыбнувшись, заверила его гадалка. Немного пригнувшись, она особенно выгодно продемонстрировала стражникам свое декольте. Об охраняемом преступнике они при этом не забыли, но вот на тех, кто остался у них за спиной, внимания не обращали. А между тем аптекарь и его помощник как бы невзначай приблизились к стражникам и одновременно набросили им на шеи веревки, которые до сих пор продолжали держать в руках. Стражники принялись сопротивляться, но их застали врасплох, поэтому преимущество оказалось на стороне чужаков. Один из охранников, тем не менее, чуть было не высвободился, но получил от гадалки удар откуда ни возьмись появившегося кинжала, после чего обмяк в руках помощника аптекаря. Дамиан же, не теряя времени, подхватил меч своего недавнего конвоира. Поняв, что ситуация вышла из-под контроля, Джастин метнулся ко мне, как к своему единственному козырю. Нортон бросился ему наперевес. Успел и приставил своевременно извлеченный из ножен меч к груди Брэдшоу. «Не делай лишних движений, Джастин», — посоветовал он. «Садись». Кивком головы он указал на стоящее за спиной у хозяина замка кресло. Тот послушался, буравя товарища недоверчивым взглядом. Разоружать Джастина Нортон не стал, поскольку первый изначально был безоружен. Как видно, не ожидал, что что-то может угрожать ему в его же собственном замке. «Ты Нортон!» — изумленно выдохнул он, оказавшись в кресле, и эти сорвавшиеся с языка слова казались первым порывом искренности с его стороны за все это время. «Разумеется!» — спокойно подтвердил Нортон, пока остальные запирали изнутри дверь, оттаскивали в сторону тела и постепенно подтягивались к нам. «А на что ты рассчитывал? Считал меня полным идиотом? Может, в чем-то ты был и прав. Я действительно не хотел верить в то, что ты столько лет водил меня, да и всех остальных за нос. Но у меня было время как следует поразмыслить над тем, что сказали мне Дамиан и его жена. и быстро понял, что правду, вернее всего, говорят именно они. И, тем не менее, пришел ко мне пересказывать их историю. Скептически скривился Джастин. «Не совсем», — откликнулся Нортон. «Это я сделал уже после того, как ко мне пришла Вероника и предложила принять участие в освобождении Дамиана». «Ты сумела привлечь ко всему этому Нортона?» Не сдержал удивления Дамиан, которому наемники успели кое-что объяснить в самых общих чертах, но далеко не все. «Мы подозревали, что без него ничего не получится», — ответила я. «Но привлечь его оказалось совсем несложно. Я просто пришла и сказала, что у человека крайне редко появляется возможность исправить свои прошлые ошибки». Нортон криво ухмыльнулся. Неожиданно для меня Дамиан протянул ему руку. Кэмерон сразу же ответил на этот жест, и они обменялись крепким рукопожатием.